Да, новая история электричества, история электромагнетизма, история открытия союза магнетизма и электричества должна была начинаться именно с Ганса Христиана Эрстеда, профессора Копенгагенского университета. Открытие произошло, можно сказать, случайно. 15 февраля 1820 года, некоторые исследователи датируют это открытие декабрем 1819 года, 43-летний профессор Эрстед читал своим студентам лекцию, по ходу которой он хотел продемонстрировать весьма курьезное по тем временам свойство электрического тока нагревать проволоку, по которой он проходит. Это была великолепная случайность. Рядом с проволокой, на которую были устремлены глаза студентов, оказался компас, в общем-то не имевший прямого отношения к теме лекции. Один из зорких студентов обратил внимание на то, что в то время, как по проволоке проходит ток, стрелка компаса вздрагивает и немного поворачивается. Его роль в истории была указать профессору на непонятное явление, надеясь получить ответ. Эта роль сходна в чем-то с ролью матроса, крикнувшего о новой земле с верхушки мачты Колумбу. Но и для профессора это явление было столь же неожиданным, но очень недавно желанным. Впервые ясно открылось человеку прямое действие электрического тока на магнит, увидеть которое он уже много лет стремился. Придя домой после знаменательной лекции, Эрстед тут же принялся за описание и объяснение явления, наблюдавшегося в аудитории. Его мемуар на латинском языке, состоящий всего лишь из 4 страничек, содержал в нескольких строках описание наблюдаемого явления, а на остальном пространстве — объяснение его. И в объяснении незаметно проскользнула легкой, неуловимой тенью ценнейшая мысль о вихревом характере магнетизма. Мемуар вышел в свет 21 июня 1821 года. Мы не случайно датируем здесь события так точно. События в дальнейшем будут развиваться весьма непривычным для неторопливой тогда науки темпе. И уже через несколько дней появился в Женеве, где в то время был с визитом французский физик Араго. Первое же знакомство с опытом Эрстеда показало Араго, что найдена разгадка задачи, над которой бился и он, и наверняка многие другие. Впечатление от опытов Эрстеда было столь велико, что один из присутствовавших при демонстрации поднялся и с волнением произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу: «Господа, происходит переворот». Араго возвращается в Париж потрясенный. На первом же заседании Академии, на котором он присутствовал сразу по возвращении 4 сентября 1820 года, он делает устное сообщение об опытах Эрстеда. Записи, сделанные в академическом журнале «Ленивой рукой протоколиста», свидетельствуют, что академики просили Араго уже на следующем заседании 11 сентября, то есть через неделю, показать всем присутствующим опыты Эрстеда, так сказать, в натуральную величину. Сообщение Араго слушал с сердцебиением внезапно побледневший академик Ампер. Он, может быть, почувствовал в тот момент, что пришла его пора перед лицом всего мира принять из рук Эрстеда эстафету открытия. Он долго ждал этого часа, около 20 лет, как Араго и как Эрстед. Все трое успели состариться в ожидании, превратиться из пылких юношей в солидных стареющих профессоров. И вот час пробил. 4 сентября 1820 года Ампер понял, что он должен действовать, но не знал как. И с замиранием сердца ждал следующего заседания, которое должно было состояться через неделю. И другое заседание кончается. Протоколист Парижской академии выводит под датой 11 сентября. Господин Араго повторил перед академией опыты господина Эрстеда. Академики чинно разошлись по домам, а уже немолодой, 45 по тем временам старик,